Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Жарко сегодня. Солнце печет так, словно хочет приготовить из нас жаркое. Правда же, капитан? Да, малыш. Погодка сегодня не самая прохладная. Но все равно это лучше, чем мерзнуть. Мерзнуть? Вы шутите? В море замерзнуть невозможно. Тут всегда тепло. Даже ночью. В чем-то ты, конечно, прав, Юнга. А в чем-то нет. В нашем бескрайнем океане и в самом деле погода почти всегда одинаковая. Разве что в сезон дождей с неба льет чуть больше воды, а в сухой сезон чуть меньше. Вот и вся разница. Но так бывает далеко не везде. Если бы ты когда-нибудь попал в Северный океан, ты бы понял, о чем я говорю. Сам я там не был, но бывалые моряки рассказывали, что там всегда очень холодно. С неба падает не дождь, а снег. Помнишь, мы с тобой как-то раз его видели? Да, помню. Ведьма Каури наслал на нас, как это называется, зиму и заморозила меня. Вот. В Северном океане тепла почти не бывает. А в пути можно встретить огромные, просто гигантские глыбы льда. Их мотает по океану ветрами и течениями, и горе тому капитану, кто направит свое судно слишком близко от них. Это целые ледяные острова, на которых иногда может разместиться даже город. И называются они айсбергами. И что, на этих ледяных островах живут люди? Нет, конечно. Кто же сможет выжить на куске льда? А вот медведи, да, живут. Медведи? Вот эти лопоухие милые создания, что живут на ветках и питаются листьями? Мне, конечно, тоже тяжело в это поверить. Но говорят, что на айсбергах иногда можно встретить белых медведей. И размером каждый из них словно 5 взрослых людей, а то и больше. И эти медведи – страшные, опасные хищники. По-моему, все это сказки. Не могут медведи быть такими большими. И уж тем более белыми. Это все равно, что сказать, будто черепахи могут жить без воды. Слыхал я и про такие чудеса, Тим. Говорят, что... И такое тоже бывает, мальчик. Поверь мне. Что такое? Чей это голос? Поднимите голову, капитан. Я никого не вижу. Не смотрите в небо. Я гораздо ближе, чем вы думаете. Это в каком смысле? О, боги, какой вы непонятливый. Я сижу на вашей рее. Неужели не ясно? Да где же... О, и правда, Тим, смотри. Это девушка. Ну как она туда попала? Понятия не имею. Я просто пролетала мимо и присела отдохнуть. Надеюсь, вы не против? Да нет, конечно, отдыхайте сколько вздумается. Только не могли бы вы спуститься на палубу? Уж больно неудобно разговаривать с вами, все время задирая голову. Спуститься? Пожалуйста. Ого, как быстро! Кто вы, уважаемая? Меня зовут Тира. Я Джин. Джин? Но ведь джины обычно... Ну, так всегда. Вы хотите сказать, что джины обычно мужчины? Это первое, что говорят люди, когда меня увидят. Я уже устала объяснять, что это далеко не всегда так. Я, как видите, девушка. А вы кто такие? И я капитан Макнорд, а это мой юнга Тим. Здрасте. Мы путешествуем по акварии, посещаем острова. Как вы сказали? Аквария? Так называется ваша страна? Ну да. Похоже, я опять заблудилась. Боюсь, поиски будут долгими. А вы... Ты что-то ищешь? Расскажи нам, вдруг мы сможем помочь. Помочь? Вы? Ну что ж, пожалуй, я расскажу вам мою историю. Я живу на этом свете ужасно много лет. И все это время я принадлежала самым разным людям. Сначала мной завладел кочевник Абдулла. Он не был слишком хорошим человеком, поэтому все время заставлял меня приносить ему золото, драгоценные камни, красивых принцесс. В общем, все как обычно. Стандартные задания. Скукота. В один не самый прекрасный день Абдулла захотел стать правителем целой страны, и мне пришлось строить ему новый дворец, создавать города, верных подданных. Но ведь в душе он был всего лишь бедным кочевником, поэтому понятия не имел о том, как следует управлять огромным государством. Очень скоро придворные злопыхатели устроили переворот, и его ближайший помощник сверг его, захватив власть и меня. Он что, украл твою эту, как ее, лампу или кувшин? Ну опять эти сказки. Все вы, люди, верите в эти глупости. Ну посмотрите на меня. Разве я могу поместиться в лампу или кувшин? Джинны не живут в сосудах, и чтобы их вызвать, вовсе не нужно никаких предметов. А чтобы получить джинна в свое владение, нужно убить его хозяина. Вот и все. Убить? Да, мальчик, именно так. И поэтому любого джинна всегда сопровождает смерть. Люди слишком сильно желают богатства и власти и не останавливаются ни перед чем, чтобы завладеть нами. Когда погиб кочевник Абдулла, я стала принадлежать визирю Мухаммеду. Снова доставка золота, постройка дворцов, захват принцесс и так далее. Все следующие мои хозяева убивали предыдущих и просили только одного – богатства. Так продолжалось до тех пор, пока один из них, Махмуд Аль-Махмуд, не пошел войной на соседний маленький город. Собрав армию, Махмуд подошел к крепостной стене и дал приказ наступать. Воины с криком кинулись на штурм, но тут произошло кое-что неожиданное. На одной из башен крепости стоял лучник, совсем молодой солдат по имени Али. Это было его первое в жизни боевое дежурство. Как только Али увидел наступающую армию, он зажег на башне огонь, чтобы дать своим сигнал о нападении, а потом достал лук, натянул тетиву и выстрелил в сторону врага. Просто так, на удачу. Удивительно, но его стрела попала точно в грудь Махмуду Аль-Махмуду. Вот это да! И что дальше? Разумеется, моим хозяином тут же стал этот мальчишка, лучник Али. Когда я появилась перед ним, он едва не убежал прочь от страха, но потом взял себя в руки и выслушал меня. Я объяснила, что он теперь волен распоряжаться мной, как ему вздумается, и просить любых вещей — золота, власти, принцесс. И тут Али сделал то, чего не делал до него ни один мой хозяин. Он попросил, чтобы я прекратила осаду города и вернула всех воинов по домам. Я очень удивилась, но выполнила приказ. Маленький город снова стал жить мирной жизнью. Хороший парень, молодец. Потом Али перевел дух и попросил у меня... Ни за что не догадайтесь чего. Кружку воды. Никто, ни один человек никогда не просил у меня таких простых вещей. Я тут же доставила ему золотой кубок, усеянный рубинами и бриллиантами, наполненный чистейшей водой из горных источников. Он выпил, поблагодарил меня... И вернул кубок. Представляете, ему не нужно было богатство. Ну что же ты удивляешься, Тира? На свете довольно часто встречаются хорошие люди. Да, мы вместе с Али ходили ловить рыбу, и он не требовал от меня достать ему из воды запеченную акулу на серебряном блюде. Он просил наточить крючки или развести огонь, чтобы зажарить улов. Мы выращивали хлеб и рис, мы охотились на уток, мы стали настоящими друзьями. И это были самые счастливые дни в моей жизни. Были? Ты хочешь сказать, что потом что-то переменилось? Да, капитан Макнорт. Али всего лишь мальчишка, хоть и очень смышленный. Он рассказал своему старшему брату Кариму обо мне. Карим злой человек, и он прекрасно знает, как можно получить власть над джинном. Он попытается убить Али, а я так привязалась к этому юноше, что всем сердцем хочу спасти ему жизнь. Я не знаю, что мне делать. Куда же ты направляешься? Я ищу место, о котором не знает никто. Говорят, где-то там, за бескрайним океаном, лежит большая страна, родина всех джиннов. Я хочу добраться до нее и попросить совета. Наверняка я смогу найти там того, кто поможет мне хотя бы мудрым словом. Правда, я не уверена, есть ли вообще на свете это место. Да уж, ну и дела. А знаешь, Тира, я вот о чем подумал. Твой Али хороший парень, которому не нужны богатство и власть, полученные нечестным путем, правильно? Да, все верно. И все, о чем он просил тебя, мог бы сделать и самый обычный человек. Принести воды, развести костер, так? Я не понимаю, к чему ты клонишь? Ему не нужен джин, Тира, понимаешь? Не нужен! Погоди, Тим, что ты такое говоришь? Не обижай нашу гостью. Да нет же, вы не поняли. Тира, возвращайся обратно, сейчас же. Вернись и попроси Али, чтобы он загадал еще одно, последнее желание. Чтобы ты стала человеком. Обычной, самой обыкновенной девушкой. Ему не нужен джин, ему нужен друг. Ты нужна ему, Тира. Ха-ха, вот это да. Похоже, ты придумал отличный выход, малыш. Я стану человеком. Останусь другом. А у Карима не будет повода желать брату гибели. А вдруг Али не захочет, чтобы я утратила волшебную силу? Захочет, обязательно захочет, вот увидите. Спасибо, спасибо тебе, Тим, и вам, капитан Макнорт. Теперь я вижу, на свете есть и хорошие люди. Мне пора возвращаться, но сначала я хочу отблагодарить вас. Я могу выполнить одно ваше желание. Небольшое, но любое. Ну, Тим, может быть, золото, принцессу или огромный дворец? Есть у тебя что загадать? Есть! Тира, вот мое желание. Передайте от нас привет вашему Али. Прекрасное желание, Тим. Я его обязательно выполню. Удачи вам и счастливого пути! До свидания! Счастливо! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.